Глава 13. Московская земля. Земледельческие орудия, различные роды посевов, гумна и скирды. Мы встали на заре в праздник святого Пантелеймона и проехали через большую деревню, называемую Захарово, где есть 5-6 озер с плотинами. Вода течет из верхних в нижние до последнего. Нам приходилось видать в этой стране московитов, что, вырубая лес, очищают землю и немедленно засевают ее. Причиной тому плодородие почвы. Мы видели в это время, как они пахали на одной лошади, потому что коровы в этой стране очень малы, стеленка, по причине сильного холода. Как нами упомянуто, у них нет силы для пахоты, и они служат только для получения молока летом и зимой. Сошник плуга непременно возится на двух колесах, и у этого сошника имеется заостренный железный резак, который входит в землю и вырезывает до основания корни лесных растений и траву. Мы видали, что другой человек привязывал к лошади сзади рот решетки. Это плетеная четырехугольная клетка, на одной стороне которой вставлены длинные деревянные гвозди. Она употребляется для уравнивания земли. Когда пахарь действует, эта клетка делает землю ровную, как ладонь. Она быстро движется и удивительно легка. Мы видали, что жители в Валахии, Молдавии и в земле казаков пашут на 5-6 парах быков при 5-6 погонщиках с большими хлопотами. Колеса необходимы. Очень удивительно то, что они засевают поля с теперешнего времени, и посев остается в земле около 9 месяцев, пока не растает снег в конце марта. Что касается рода посевов в этой стране, то их много. Первый – пшеница двух пород. У одной колос с остями, у другой без остей. Она хорошо растет в этой стране, достигая высоты около 3 аршин. Сеют также очень позднюю яровую пшеницу, то есть летний посев. Мы были в конце июля, а она еще не колосилась, но была зелена, как изумруд, по причине обильных дождей, которые не прекращаются даже летом. Второй посев называется фариза, рожь, и походит на пшеницу. Мы зовем его плевелами, то, что обыкновенно веяльщики отбрасывают из пшеницы. Это тонкая пшеница. Хлеб из нее бывает черный, и его любят больше белого. Бывало, когда воевода присылал нашему владыке-патриарху подарок, то сначала подносили этот черный хлеб, потому что он у них в большой чести, а потом уже белый. Посев ее очень высок, как пшеничный посев, около 3 аршин, так что в нем может скрыться всадник. В земле казаков, да будет благословен Творец, посев этот очень изобилен, ибо случалось, мы ехали 2-3 часа полем ржи, по длине и ширине, подобным морю. Эту рожь крупно мелют, дают ей стоять в воде и варят из нее водку вместе с цветком растения, называемого и хмель, который делает водку весьма острою. По указанной причине водка в земле казаков очень дешева, как вода. В этой же стране московитов она весьма дорога, ибо мадра, ведро, то есть 10 ок, продается за 1 золотой и дороже. Третий посев – ячмень. Четвертый – шуфан, овес. Он очень изобилен и идет на корм вьючным животным, которые от него крепнут и жиреют. Он не вредит, как ячмень. Пятый посев – мазари. На их языке похож на жульбан, род гороха. Его варят взамен чечевицы. Сколько раз нам приходилось есть его без постного масла как лекарство от боли желудка. Шестой посев проса. Оно изобильно и имеет плод початками, как у кукурузы. Седьмой посев – красная трава с многочисленными веточками и с белыми цветками, еще более обильными. Ее называют по-русски «хрышка» – греча. Плод ее подобен зерну проса, но он белый и мягкий, и идет в начинку взамен риса, которого они не любят. Восьмой посев – имеет желтый цветок, похожий на цвет репы. Его листья варят и едят. Девятый посев имеет синий цветок. Плод его – черное зерно, которое примешивают к пшенице при печении. Оно придает хлебу сладкий вкус и белизну. По-валашски оно называется лякина, а по-гречески – гонгили – круглая репа. Десятый посев – конопля и конопляное семя. Ее много. Из плодов добывают масло, а из нее пряжу для сорочек и для веревок. Одиннадцатый посев – лен, которого очень много. Цветок его голубой. Изо льна делают рубашки. Его белят и изготавливают одежду. Чем занимаются женщины? В этой стране московитов он прекрасного качества, чрезвычайно дешев и долго носится. Двенадцатый посев – проса, который у нас сеют между огурцами. Оно употребляется поджаренным для приготовления бузы. Вкусный и чудесный, точь-в-точь как молоко, в особенности в земле казаков. По-гречески называют его «аравико ситари», то есть «арабская пшеница». Ты мог бы видеть у них, читатель, в конце лета подобие весны, как праздник Благовещения у нас. Поле спелой желтой ржи, поле зеленой пшеницы. Еще большее поле белых цветов, поле синих цветов, поле желтых и иные. Услада для взоров. Заметь, что бобы, горошек и чечевица вообще неизвестны в этой стране. Соломы здесь во всей стране не знают, ибо у них нет таких молотилок, как в нашей стране. Но они ставят посредине длинное бревно, вокруг которого кладут сжатый хлеб, привязав к бревну за повод лошадей, покрикивают на них, и они бегают кругом, сначала в одну сторону, потом в другую, и таким образом обмолачивается весь хлеб на гумне. Они молотят только прежний хлеб, сжатый года за два. Мы видели, как они в эту пору связывали сжатый хлеб в связки снопы, которые складывали крест-накрест. Потом отвозят его на телегах домой, где кладут рядами друг на друга, составляя нечто вроде изб с горбообразной крышей. Причем колосья бывают обращены внутрь и покрывают досками. Он остается в таком виде зиму и лето. Что касается запасов для всех их вьючных животных, то они состоят из сухой травы, которую косят летом и оставляют на месте, как запас на зиму. Снаряды, употребляемые ими при жатве, их серпы, грабли, коими собирают сжатый хлеб и траву, очень удивительны. Безопасность, господствующая во всех этих странах, кроме Молдавии, полнейшая –